Глава 8. Они стояли возле стены. «Мне пришла мысль тогда», — сказал Некрасов, — «заменить синус мнимым его выражением. Вот так. Тогда можно представить себе, что подинтегральная величина происходит от интегрирования известной функции b, дающей вот такой результат». «Я вас понял», — ответил Клюгенау и отобрал из пальцев штабс-капитана кусок розовой штукатурки. «Тогда минус bx, деленное на x, между пределами от плюс a до минус b, здесь я впишу так, дифференцируя, мы получим». Ватнин крикнул им с крыши. «Вы что, не слышите? Подобьют вас умников турки!» К ним подошел Севицкий. «Нет ли у вас, господа, закурить?» «Нету, Александр Борисович. Спросите у казаков». «И у них нету. Вот беда. Может, у нашего хана?» «Нет уж. Благодарю покорно. Лучше портянку изрублю в табак и выкурю». К врачу, шатаясь, словно тень, приблизился солдат. Сказал он, показывая ему белый язык. «Большая лопата, иди, братец». Но солдат не уходил. Говорил он. «Так чего тебе надо?» «Ну ладно, так и быть. Скажи, что я велел. 3 ложки воды пусть даст госпожа Хвощинская». Солдат ушел. Вот и все время так. «Эй!» — окликнул врач одного солдата. — «У тебя курить не найдется?» — «Откуда?» — спросил солдат. — «Да, тяжело». Отец Герасим, босой в рваной солдатской рубахе, пробежал мимо, неся в руке кусок яркого мяса. — «Где раздобыли, отец?» — спросил Некрасов. — «Лошади», — ответил священник, воровато оглядываясь. — «Лошади падать стали». «Какой же сегодня день?» 17-й, господа, 17-й». Помолчали, каждый думал о своем. Штоквец говорит, будто котенок у него сбежал. Некрасов, понимающе, улыбнулся. Дальше комендантского желудка бежать ему некуда. «Я тоже так думаю», — согласился Клюгенау. «Где же достать покурить?» — спросил Севицкий. «Дениски нет, он бы достал». «Дениска теперь далеко». Опять замолчали. Говорить было трудно. Языки от жажды едва ворочались во рту. «Ну ладно, надо идти», — сказал Севицкий и пошел. «Хороший он человек», — призадумался Некрасов. К ним подошла цыганка, оборванная и страшная, но еще молодая. Худые ноги ее осторожно ступали по раскаленным камням. «Сыночку моему», — сказала она и сложила руку лодочкой. «Что ж тебе дать?» — спросил Клюгенау. «Дай», — ответила цыганка. «У меня ничего нет». «У тебя нет, добрый сердар. Где же тогда мне взять? Сходи на конюшню. Может, получишь мясо». С плачем она скоро вернулась обратно. «Не дали мне. Ты дай». «Почему же именно я?» — спросил Клюгенау. «А я вижу, по глазам вижу. Тебе ничего не нужно. Ты дашь сыночку моему». От цыганки едва избавились, и Клюгенау загрустил. Ему было жалко эту женщину. «Нехорошо получилось», — сказал он. Потресов вышел из подарки, мигая покрасневшими глазами. «Что с вами, майор?» Артиллерист, скривив лицо, всхлипнул. «Вы знаете, так жалко, бедные лошади. А много пало. Вчера Таганрог, этакий был забияка. Потом верховая кобыла Фатиш и 2 престижных Минск и Тихвин. Вошел я к ним бедным, а они лежат. И головы свои друг на друга положили, будто люди. как их жаль, господа! Ведь они еще жеребятами ко мне в батарею пришли. Смешные такие миляги были. 16 дней без воды — предел для лошади, — заметил Клюгинау. Не знал, теперь буду знать. Невинные в этом споре людских страстей, они заслуживают памятника. Клюгинау отворил ворота конюшни. Лошади сразу повернули в сторону вошедшего человека головы и заржали. Но словно поняв, что воды не принесли, они снова опустили головы, и прапорщик впервые услышал, как стонут животные. Они стонали почти как люди. «Вот и всегда так», — объяснил ездовой солдат. «Сердце изныло. На них-то глядячи, ваше благородие». Клюгинау двинулся вдоль коновизи, и лошади тянули его зубами за рукава, словно требуя что-то. «Осторожнее, ваше благородие», — подсказал ездовой. «И закусать могут. Они ведро покажи им, так зубами его рвут. Всю посуду перепортили. А то кидаться начнут одна на другую. Видите, все уши себе обгрызли. Плохо им, страдалицам нашим». Иные из лошадей со стервенением рыли копытами землю, поминутно обнюхивая яму, точно ожидая появления из почвы воды. Особенно ослабевшие животные казались сухими настолько, будто из них уже испарилась всякая влага. Да, это было ужасное зрелище, и барону сделалось не по себе. Придя в свою комору, он долго не находил дела. Потом решил переменить портянки. Раскрыл чемодан со своим холостяцким добром. Беспорядок в вещах был немыслимый. И он долго выуживал чистые портянки среди всякого хлама. В груди белья блеснула ребром жестянка. И Клюгинау неуверенно извлек наружу давно забытую банку офицерских консервов. «Сосиски с горохом», — прочел он. «Москва. Братья Ланины. По способу Аппера. Ешь, не сомневайся». Барон сел на пол перед развороченным чемоданом и в каком-то отупении долго смотрел на консервную банку. Потом встал и, надвинув фуражку, вышел. Даже подошва жгло ему, так раздваивалась перед ним дорога. Или к цыганке, у которой сыночек, или к Аглае, которая ближе и роднее. Словно витязь на распутье, торчал он посреди двора, и броская надпись на ободу жестянки «Ешь, не сомневайся» уже начала привлекать к себе страждущих. Клюгинау обрастал кружком любопытных. «Это что же такое?» — спросил Хренов. «Консерва? Ее немец придумал. Ты не ругайся при его благородии». «А я и не ругаюсь. Так немец назвал ее. Варит ее или сырой едят? Эх ты, серость! Ее убить надо сначала. Да ну, неужто? Вот те и ну». Клюгинау широко размахнулся и поднял банку. «Вот что, братцы! Ешь, не сомневайся». По всем расчетам турок, Баязет должен был уже пасть и, открыв ворота, дать выход мусульманскому гневу. Фаик-паше не терпелось рвануться на Чингильский перевал, чтобы устремить конницу на север, вытоптав плодородные земли Армении и Грузии. Казим Агама в нетерпении рассылал по Кавказу своих лазутчиков, и вот пришел радостный хабар. Из Чечни и Дагестана русской армии был нанесен удар в спину. Начался кровавый мятеж внутри тех областей, где мюриды водили Казим Агаму бережно под руки. Поскорей бы влететь в тесные ущелья Чечни и поднять над скалами зеленое знамя пророка. а манатами и веревками, проповедями и налогами опутать, связать по рукам и ногам, чтобы власть нового имама воссияла в венце могущества и славы. А дело только за малым, за Баизетом. «Что Баизет?» — спрашивал каждое утро Казим Агама. «В безумии неверных», — отвечали ему. «Я не вижу флагов. Одни палки торчат сегодня». «О, великий мудир! Сегодня день будет безветренным, и флаги неверных поникли на палках, словно лохмотья на голодных нищенках». И тогда Фаик Паша велел снова закрыть для русских подступы к воде. Здесь он выиграл отчасти легкую победу над защитниками Баизята. Многие из солдат настолько осмелели, что не брали с собой оружие, и турки в одну из ночей истребили много охотников. Меньше всего пострадали в этой бойне казаки. Кинжалы и шашки всегда были при них, и это спасло их от избиения. Еще их спасло и присутствие такого опытного начальника, как Исаул Ватнин, который для разминки, как он сказал, тоже принимал участие в этой очередной экспедиции за водой. Выбрались они из крепости, проникли за реку на Майдан, подзапаслись кое-чем из провизии. Особенно-то не церемонились казаки. Замки сворачивали, двери выбивали, в потемках выискивали, что на зуб положить можно. О том, насколько голодны были люди, можно судить по дошедшему до нас рассказу очевидца Зарецкого, служившего после баизетского сидения харунжем таманского полка. «Едва мы вошли в саклю, — рассказывал он, — где три телушки стояло, как товарищ мой сразу кинулся к одной из них и хвать ее кинжалом по горлу. Животное еще и упасть не успело, а он уже язык у ней отрезал, тут же скоренько огонь развел на полу и, не дожарив мясо как следует, съел его». Ватнин вел людей, и длинный клинок, обнаженный наготове шашки, холодно поблескивал при луне. «Кой, тюфек!» — гаркнул он в темноту, и чья-то гибкая фигура метнулась в сторону, крича: «Кардаш! Кардаш!» Ватнин одним прыжком, настигнув жертву, чуть было не срубил уже голову, когда заметил погоны. Солдат дрожал от страха. «Та-та-та-та-та-та-та-та-та!» — выбивал он зубами. «Ты что же ты мне по-турецки орешь? А вы, ваше благородие, чего по-турецки спрашиваете? Барабанишь-то лихо, зубы побереги». Казаки далековато зашли от крепости, когда турки кинулись на группу солдат-водоносов. Ватнин не мог помочь им. И тут самим казакам пришлось скрыться в пустой громадной буйволятне. То ли их заметили, то ли случайно, но вокруг сакли сразу скопилось много турок, одетых в форму с ятаганами, примкнутыми к винтовкам. «Некрасиво получилось», — сказал Ватнин, пальцем нащупывая головки патронов в барабане револьвера. «Кажись, 4 всего». «Ну ладно, не век же воевать. Хватит и 4. Он растворил дверь и вышел. В темноте было видно, как неподалеку от них, на громадном и плоском камне, сидело около полусотни редифов. Ватнин тоже присел на камушек. «Сотник, ошалел, что ли?» — зашептали казаки. «Иди-ка сюда, в тенек». «Мне отсюда видняется далее», — ответил Ватнин. Турки встали, сверкнули ятаганы. Ватнин тоже встал. «Только дружно, братцы», — сказал он, — «без пороху, чтобы одними шашками». Кинулись разом сверху, молча кинулись, без вскрика. Голубыми молниями заполыхали во тьме клинки. «И-и-и!» — визжали правоверные. Через минуту все было кончено. Ружья и табак стали наши. Одного убитого казака решили не бросать, а нести в крепость. Так и сделали. Много побитых охотников лежало на сыпучих шиферных откосах. Возле каждого мертвеца валялись его сапоги с вытекшей из них водою. Ватнин мимоходом, не останавливаясь, переворачивал водоносов, искал с признаками жизни. Двое из них были только ранены, их дотащили до крепости. Штоквицу Исаул сказал с неудовольствием. Негоже так-то с голыми руками людей пущать. Совсем уже народ сдурел из-за воды этой. А вам бы и проследить надобно, как охотники оборужены. Вот и канальство получилось. Враз пол взвода турка расхряпал. Штоквиц молчал, откинув голову назад. Жидкие пряди волос падали на серый лоб. Слабо выхрипев стон, комендант распахнул мундир, стал раздергивать пряжку ремня. «Что с вами?» — спросил Ватнин. «Я тоже был там, у реки», — ответил Штоквиц. «Ранило?» «Нет, но я, кажется, не в меру выпил этой отравы». Ватнин отвел коменданта в его комору, забросанную мусором и заросшую выше головы грязью, стянул с капитана сапоги, подвзбил тощую подушку. «Водки бы», — сказал он. Штоквиц расстегнул штаны, облегчая живот. «Может, так будет легче», — сказал он. «Ведь я знаю, что это гибель. Мы, Исаул, крутимся в заколдованной карусели. Не пьем воду, дохнем от жажды. Пьем ее, тоже дохнем. Где же спасение?» «По самой середке», — ответил Ватнин.